дойдешь по улице один, то замечаешь блеск горящих фонарей. Когда ты видишь эту сотню середин, повсюду талая листва и город без огней, ты понимаешь, как прекрасен этот мир и человек на лоне природы. Ты видишь девушку в глазах ее огни, в лице улыбка в молодые годы. Смотришь вверх, там все те же огни, мерцают звезды на небосводе. Ты оглянулся, а вокруг тебя весь мир, вся эта красота благодаря природе. Ты просидел всю ночь на берегу от восхода луны до ее заката, и ты увидел девушку, которая бежит и неизвестно куда-то. Поменялось все, вы остались одни на том самом берегу этого теплого моря. И в ту секунду загорелись огни. Никто не знал тогда ни капельки горя. А солнце озарило весь мир, теплые лучики согрели всю землю и полетели все к далекой звезде.